Книга вторая. В школе цивилизованного мира. Глава первая. В походе. Школа войны. Создание флота. Взятие Азова. Первое. О товарищах иностранного происхождения, которые появились теперь среди окружающих Петра, говорили различно, путая числа и факты так, что Патрика Гордона считали задолго до падения Софьи одним из доверенных и воспитателей молодого царя, а Лефорта – главным организатором и творцом переворота 1689 года. В действительности, и тот, и другой познакомились с Петром только во время его пребывания в Троице, и значительно позже стали его близкими друзьями. Гордон принадлежал к обществу Василия Голицына, Лефорт не имел никакого значения. Родившись в 1635 году в семье мелких лордов, роялистов и католиков, Патрик Гордон прозябал уже 30 лет в России, занимая мелкие должности, которые ему совсем не нравились. Прежде чем приехать сюда, он служил уже императору, шведам против поляков и полякам против шведов. Он был драгоценным и настоящим Дугалдом Долгетти, говорят его английские биографы. Его познания сводились к воспоминаниям о сельской школе, которую он посещал на родине, около Эбердина. Его военное прошлое – к командованию драгунским полком в Германии и Польше. Алексей в 1665 и Софья в 1685 годах поручали ему дипломатические миссии. Он ездил два раза в Англию с поручениями относительно привилегий английских купцов. С честью исполнил их, но получил только чарку водки, которую Петр, тогда 14-летний мальчик, поднес ему по возвращении из второго путешествия. Он счел себя обиженным, просил отставки, но не получив ее, примкнул к недовольным. Между тем, он принимал участие в опустошительной Крымской войне и получил чин генерала. От природы умный и деятельный, с хорошими связями на родине, он думал, что имеет право на более высокое положение. Лично известный королям Карлу и Иакову английским, двоюродный брат графа Гордона, бывшего губернатором Эдинбурга в 1686 году, он был признанным представителем роялистской шотландской колонии Слободы. Говоря по-русски и любя выпить, он пользовался определенной популярностью между самими москвичами. Своим живым умом, внешностью цивилизованного человека и энергичной наружностью, он должен был привлечь внимание Петра. Петр всегда отдавал предпочтение людям с сильным темпераментом. Патрик Гордон страдал от болезни желудка, от которой и умер. Но в 1697 году, на 64-м году, он кончил свой дневник словами: «На этих днях я заметил в первый раз уменьшение здоровья и сил». Франц Лефорт приехал в Москву в 1675 году с 15 иностранными офицерами искать счастье. Швейцарец по происхождению, он принадлежал к семье, которая во время реформации покинула город Кони, где она называлась Лефорти, чтобы поселиться в Женеве. Отец его был аптекарем, следовательно, принадлежал к высшему купечеству. Около 1649 года женщины этого класса получили от реформаторской камеры право носить платье из двойной тафты с цветочками. В 18 лет Франц уехал в Голландию с 60 флоринами и рекомендательным письмом от принца Карла Курлянского к его брату Казимиру. Карл жил в Женеве, Казимир с корпусом войска служил в Голландии. Он сделал молодого человека своим секретарем, давая ему вместо жалования свое старое платье, стоившее 300 червонных, и деньги на карты. Вознаграждение было большое, но мало обеспеченное. Два года спустя Лефорт отправился в Архангельск. Первую его мыслью было уехать. Но в то время нельзя было уехать из России, когда и как хотелось. За иностранцами строго следили, и отъезжающие считались шпионами. Лефорт оставался два года в Москве, думая, что умрет с голоду. Он старался попасть в свиту кого-либо из видных членов дипломатического корпуса, обивал пороги швейцарской, датского посла и кухни английского, но нигде он не мог пристроиться. Мало-помалу, однако, обрел друзей между жителями Слободы, влиятельных покровителей и даже хорошенькую покровительницу, вдову иностранного полковника, женщину очень богатую. В 1678 году он окончательно решил основаться в России и начал с того, что женился. Это было необходимое условие. Надо было иметь семью и дом, чтобы рассеять недоверие. Он женился на Елизавете Сухей, дочери уроженца города Метце, католичке с довольно хорошим приданым и великолепными связями. Два брата госпожи Сухей, два Бакховена, голландца родом, имели важное положение в армии. Патрик Гордон был зятем одного из них. Лефорт таким образом избрал военную карьеру, к которой, впрочем, у него не было ни любви, ни призвания. Конечно, не в школе этих двух иностранцев Петр Великий и его армия выучились тому, что им надо было узнать, чтобы достигнуть Полтавы. Как я уже рассказал раньше, влияние того и другого на великое дело прогресса, реформ и цивилизации, с которыми связано имя сына Натальи Нарышкиной, было только очень косвенное. В то время, когда дело это лишь зарождалось, они один за другим сошли в могилу. В данный момент у Петра были другие заботы в голове. Он брал у старого шотландца и молодого женевца другие уроки, которые не имели ничего общего с наукой Вобана и Кольбера. Лефорт был уже собственником большого, хорошо меблированного во французском вкусе дома на берегу Яузы, уже несколько лет служившего любимым местом собраний жителей Слободы. Даже в отсутствие хозяина было принято заходить туда, чтобы выпить и покурить. Закон Алексея запрещал табак, но и в этом отношении, как во многих других, Слобода представляла исключение. Как организатор всяких развлечений, Лефорт не имел себе равных. Веселый, с постоянно работающим воображением и не знающими устали чувствами, он в высшей степени обладал искусством всех сближать. Банкеты, на которые он приглашал своих друзей, продолжались обыкновенно 3 дня и 3 ночи. Гордон чувствовал себя каждый раз после них больным, а на Лефорта они не оказывали никакого влияния. Во время первого путешествия Петра за границу он удивлял немцев и голландцев своей способностью пить. В 1699 году, выпив больше обыкновения, он выдумывает закончить празднество под открытым небом в феврале месяце. Это безумие ему стоит жизни. Но когда пришел пастор с последним напутствием, он выпроводил его, спрашивая еще вина и музыкантов, и тихо умер под звуки оркестра. Это выдержанный тип широкой натуры. Тип, теперь почти исчезнувший, но очень долго державшийся в России. Почти такого же высокого роста, как Петр, еще более мощный, Лефорт отличался во всех телесных упражнениях. Хороший наездник, чудесный стрелок, даже из лука, неутомимый охотник, он был красив лицом и имел грациозные манеры. Образование он получил лишь элементарное, но владел всеми языками, говорил по-итальянски, по-голландски, по-английски, по-немецки, по-славянски. Лейбниц, который заискивал к нему во время его пребывания в Германии, говорит, что он пьет как герой, но прибавляет, что он очень умен. Его дом не только служит местом свиданий веселой компании, там собирались также и дамы, шотландки с тонким профилем, немки с мечтательными глазами и полные голландки. Ни те, ни другие ничем не были похожи на московских затворниц, недоступных за железными прутьями окон или за фатой. Иностранки появлялись с открытыми лицами, двигались, разговаривали, смеялись, пели песни своих стран и танцевали с кавалерами. В более простых костюмах, лучше обрисовывавших фигуру, они казались более красивыми. Некоторые из них не отличались чересчур строгими нравами. Все это сначала привлекало и пленяло будущего преобразователя. В течение 7 лет регенства, несмотря на тенденции Софьи и Василия Голицына, история цивилизации России отмечает мало светлых дней. Правительство чувствовало себя плохо, находилось в положении неуверенным и беспокойным, боролось с первого до последнего дня за свое существование и заботилось только о самосохранении. Но после переворота 1689 года и в продолжении 7 следующих лет было еще хуже. Это была откровенно ретроградная реакция против прогресса. Петр здесь был ни при чем, но он ничему не мешал. Он не виновен ни в указе, изгонявшем иезуитов, ни в приговоре, благодаря которому мистик Кульман был сожжен живым на Красной площади. Все это делалось по приказанию патриарха Иоакима, авторитет которого преобладал до марта 1690 года, года его смерти. В своем завещании этот духовный пастырь советует молодому царю не доверять командование армией еретикам и уничтожить протестантские церкви в Слободе. Еще же, да никак же они, государи, попустят кому христианам православным в своей державе с еретиками иноверцами, с латины, лютеры, кальвина, безбожными татары, их же гнушается Господь и Церковь Божия, с богомерзкими прелестями их проклинает. Общение в содружестве творите, но яко врагов Божиих тех удаляйтеся. И молбищные бы по прелестям их соборищ, еретических, строите не давайте место всеконечно, которые, сде и близ или между христианских домов, и те разорите годно и должно, яко дьявольские сонмища. Но Петр не хотел слушаться его. Он даже желал назначить ему более либерального преемника в лице псковского митрополита Маркела. Но он еще не был хозяином. Маркел не был утвержден по 3 причинам. Первое. Потому что он говорил на варварских языках, латинском и французском. Второе. Потому что у него борода нежелаемых размеров. Третье. Потому что он сажал своего кучера на козлы повозки, вместо того, чтобы сажать его на одну из упряжных лошадей. В июле 1690 года Гордон пишет одному из своих друзей в Лондоне: «Я еще при дворе, что причиняет мне много расходов и беспокойства. Мне обещают хорошую награду, но я до сих пор еще ничего не получил. Когда молодой царь возьмет управление в свои руки, я не сомневаюсь, что буду удовлетворен». Но молодой царь не торопится. Его никогда не было там, где интересы управления требовали его присутствия. Где же он? Очень часто в Слободе, в доме Лефорта. Он там обедал до 2 или 3 раз в неделю. Часто также, проводя целый день у своего нового друга, он оставался там до следующего дня. Мало-помалу он вводил туда и других своих товарищей. Вскоре все они там стали чувствовать себя как дома. И тогда кирпичный дворец заменил деревянный дом фаворита. Во дворце устроен был бальный зал на 500 человек, столовая, обтянутая кордовской кожей, спальня желтого дамю, с кроватью вышиною в 3 локтя и великолепным красным гарнитуром, картинная галерея. Вся эта роскошь была не только не для Лефорта, но даже не для Петра, который очень мало об этом заботился. Молодой царь вводил систему, которой он остался верен всю жизнь. Позднее, в Петербурге, живя в маленьком домике, он пожелал, чтобы у Меньшикова был еще более роскошный дворец. Но он свалил на него и его жилище все приемы и дворцовые празднества. Дворец Лефорта сделался таким образом отделением недостаточно обширного помещения в Преображенском и в то же время чем-то вроде казино. Последние сады Слободы соприкасались с селом, где вырос Петр. В Слободе у Лефорта танцевали, в Преображенском устраивали фейерверки, новую страсть царя. Впоследствии он старался оправдать крайности, до которых доходил в этом развлечении, вдохновителем которого был Гордон, знакомый с пиротехникой. Он говорил, что хочет приучить русских к шуму и запаху пороха. После Полтавы эта забота стала излишней. Но Петр с тем же рвением пускал ракеты и составлял эмблематические фигуры. Он всегда находил в этом огромное удовольствие. Это и будет его любимым спортом. Он не любил охоту. В 1690 году любимый загородный дом его предков в Сокольниках пришел в упадок. Петр любил шум, как и его внук, несчастный муж Екатерины II. Он во всем доходил до крайности. Но новый спорт, благодаря неустрашимости Петра, сделался опасным для него и для его товарищей. 26 февраля 1690 года Гордон извещал в своей газете о смерти одного вельможи, убитого 5-фунтовой ракетой. Еще один несчастный случай произошел 27 января следующего года. Фейерверки сменялись маневрами потешных, которыми предводительствовал Гордон и которые также были сопряжены с серьезной опасностью. 2 июня 1690 года, во время примерного сражения, Петру обожгло гранатой лицо. Некоторые офицеры около него получили серьезные раны. Некоторое время спустя Гордон сам был ранен в ногу. В октябре 1691 года Петр с обнаженной шпагой лично повел отряд. Офицеры и солдаты, возбужденные этим зрелищем, бросились в рукопашный бой. Князь Иван Долгорукий был убит в суматохе. Сами по себе суровость и жестокость этих военных игр вовсе не были чем-нибудь особенным. Они вполне соответствовали нравам того времени. Карл XII, готовясь к карьере великого завоевателя, превосходит в этом отношении своего будущего противника. Особенная и очень характерная черта проявляется в потешных войнах Петра. Комизм и юмор постоянно примешиваются к ним. Крепость, выстроенная на берегу Яузы, сделалась потом маленьким укрепленным городом. Там находился постоянный гарнизон, судебная палата, приказы и митрополит, бывший наставник молодого царя, произведенный потом в папы или патриархи шутов. Там же был король. Роль эту играл Рамадановский, принявший титул короля Пресбурга, имя данное этому городу, и в качестве его ведущий войну с польским королем, которого изображал Бутурлин. В 1694 году польский король должен был защищать площадь, приведенную в оборонительное положение от осаждающей армии, предводительствуемой Гордоном. При первой атаке, не ожидая результата, но предрешив его заранее, гарнизон и его начальник сдают оружие и бегут. Рассерженный Петр приказывает беглецам вернуться в крепость и защищаться там до последней крайности. Производится масса выстрелов, ранящих или даже убивающих людей. В конце концов, польский король взят в плен и отведен со связанными за спиной руками в лагерь победителя. Не надо забывать, что в это время Россия была в мире с Польшей и даже в союзе, и настоящий король этой дружеской нации, приветствуемый всей Европой, был Ян Собесский. В маневрах 1692 года принимал участие эскадрон карликов. В 1694 году церковные певчие под командой дворцового шута Тургенева сражались с военными писарями. Петр забавлялся. Вечный праздник, какая-то оргия движений и шума, сопровождаемая некоторыми образовательными упражнениями, переходящими в ребячество и распущенность. Вот все, что мы видим из жизни будущего героя в этот переходный период, продолжавшийся около 6 лет. Он то учился бросать бомбы и взбираться на верхушки мачт, то пел в церкви глубоким низким голосом, а потом, после богослужения, пировал в веселой компании до следующего дня. Шведский посол фон Кохен рассказывает о яхте, построенной до последнего винта самим учеником Карштенбранта, а другой иностранец говорит о записке, в которой царь напрашивается к нему в гости, предупреждая, что он будет пить всю ночь. В списке вещей, которые царь требовал из Москвы в Преображенское, находятся мортиры, инженерные инструменты, артиллерийские снаряды и клетки для попугаев. К крепости Пресбурга гениальные офицеры, пиротехники и знающие все ремесла мастера находились рядом с дураками, придворными шутами, которые в виде развлечения убивали солдат и оставались безнаказанными. Полки уже давно утратили или должны были утратить шуточный характер. В 1690 году гвардейский Преображенский полк превращен был в настоящий полк под командой курлянца Георгия фон Менгдена. Вслед за ним и Семеновский полк, оба с наличным составом на целую треть из французских протестантов. Но следующая азовская кампания показала молодому царю, чего стоило это с виду храброе войско и что значит относиться несерьезно к серьезным вещам. На Переяславльском озере Петр очень старался построить флотилию, но не работал усидчиво. Местность кругом так красива, холмистая лесная дорога ведет туда из Москвы. Светловодная Викса, вытекая из восточного конца озера, пересекает соседнее Сомино озеро и впадает в Волгу. На западе город Переяславль-Залесский блестит золотыми куполами своих 24 церквей, сгруппированных вокруг Большого Преображенского собора. Петр выстроил себе там деревянный одноэтажный дом. Помещавшийся над входной дверью двуглавый орел с деревянной позолоченной короной составлял все украшение этого скромного жилища, но там умели весело проводить время. Верфь находилась в нескольких шагах, но сомнительно, чтобы Петр работал там во время частых своих пребываний зимою на берегах своего маленького моря. В феврале 1692 года его еле-еле удалось уговорить приехать туда, чтобы дать аудиенцию посланнику персидского шаха. Благодаря тому, что это было укромное место, защищенное от материнского надзора и любопытных глаз посторонних, Петр чувствовал себя там гораздо лучше, чем в Москве. Много приглашенных из Москвы часто бывало там. Их повозки встречали по дороге целые караваны, везшие бочки вина, пива, меда или водки. Приезжали также и дамы. Весною, когда на озере начиналась навигация, возобновлялись работы и упражнения, но все еще несерьезные. За год до Азовской кампании Петр еще не знал, где он использует свой военный флот, на каком море и против какого врага. Но он уже знал, что Лефорт, не бывший никогда моряком, будет его адмиралом. Что корабль, на котором он воздвигнет свой флаг, будет называться «Слон», и что на этом корабле будет много позолоты, отличные голландские матросы и капитан в виде самого Петра. Последнее путешествие молодого царя в Переяславль было в мае 1693 года. Он увидит опять свое озеро и свою верфь только через 30 лет, в 1722 году, по дороге в Персию. Речная флотилия, которая доставила ему так много горя и радости, и которая никогда ни на что не пригодилась, была тогда в совершенном упадке, с гнилыми снастями и деревом, негодным к употреблению. Он рассердился. Это ведь реликвии. Он отдал строгие приказания о сохранении их. Но это было напрасно. В 1803 году на месте осталась только одна лодка, защищенная сараем, которая тоже разрушилась. Никакого следа не осталось от домика, где прежде жил Петр. Все исчезло, даже березы, под тенью которых отдыхал ученик-плотник от своих трудов. В 1693 году, как прежде на Преображенских прудах, он почувствовал, что ему тесно на Переяславльском озере. Он добился позволения долго не соглашавшейся матери и отправился в Архангельск. Наконец он увидит настоящее море. Ему пришлось пообещать не пускаться в море и только с берега смотреть на корабли. Но, конечно, он быстро забыл свои обещания и рисковал утонуть, пускаясь в море на плохой яхте, навстречу купленному в Амстердаме кораблю. Это военный корабль, но на нем были, кроме пушек, прекрасная мебель, французские вина, обезьяны и баллонки. Входя на корабль, Петр был в восторге. «Ты будешь его командиром», – писал он Лефорту, – «а я на нем простым солдатом». Затем, Андрею Андреевичу Виниусу 21 июля 1694 года из Архангельска. «Минхер, ничто иное ныне мне писать, только, что давно желали, ныне в 21 день совершилось. Ян Флам в целости приехал, на котором корабле 44 пушки и 40 матросов. Пожалуй, поклонись всем нашим, пространнее писать буду в настоящей почте. А ныне, обвеселяся, неудобно пространно писать. Паче же и нельзя, понеже при таких случаях всегда Бахус почитается, который своими листьями заслоняет очи хотящим пространно писати». От Иорода, июля 21 дня. «Шкипер корабля – святое пророчество». Это означало «капитан». Петру уже было 21 год, но он продолжал ребячески относиться ко всему. Он играл в моряка, как прежде играл в солдата или европейца. У Лефорта он одевался по-французски, в Архангельске – в костюм голландского моряка. Он всецело был поглощен Голландией. Принял ее морской флаг – красный, синий и белый, изменив только порядок цветов. И пил в кабаках с соотечественниками Тромжа и Рюйтера. В январе 1694 года... В январе 1694 года Петр вернулся в Москву к умирающей матери. Он высказал много горя, плакал, но через три дня уже кутил у Лефорта. Что это? Бессердечие? Неспособность к любви? Не вполне. Он до конца сохранил лучшие чувства по отношению к своему старшему брату. Екатерина нашла в нем впоследствии нежного мужа, не вполне безупречного, но верного в несчастьях и крепко привязанного. Но пока он еще был молод и не поддавался горю. Он утешился так же быстро после потери матери, стеснявшей его свободу, как забыл о существовании жены. 1 мая Петр возвратился в Архангельск и стал заниматься по-прежнему своими морскими забавами. Он раздавал чины. Рамадановский, Бутурлин и Гордон становятся адмиралом, вице-адмиралом и контр-адмиралом, никогда не видевшим море. Петр остается простым капитаном, как он был простым бомбардиром в полку. В этой скромности, проявляемой также впоследствии и возведенной в систему, историки старались найти глубокий смысл. По-моему же, время возникновения, сопровождавшие обстоятельства, самое происхождение и первые проявления этой скромности ясно указывают, что мы имеем дело только с отклонением воображения, логическое объяснение которому, как вообще всем уклонениям, можно искать в какой-либо черте характера. Таким образом всегда выражается прирожденная застенчивость личности, выдающая себя замаскированной, преображенной, идеализированной противоречивыми внешними проявлениями характера сильного, властного и призрачным блеском удачной карьеры. Нет, во всем, что составляет в этот период жизнь будущего великого человека, во всех его удовольствиях, учении, поездках за границу, в посещениях слободы и кабаков Архангельска, в Преображенском лагере, в дружбе с Лефортом, Гордоном и голландскими матросами не было ничего глубокого. Но все это выбило его из обычной колеи предков на дорогу, по которой он пришел к своей великой цели. Второе. А что же делала Россия в то время, как ее хозяин разгуливал, гонимый своим капризным, непоседливым духом? Россия, насколько она понимала и могла рассуждать о том, что с ней происходит, начала думать, что она ничего не выиграла от переворота 1689 года. Народ без особенного страха и недовольства смотрел на знакомства, которые молодой царь заводил с немцами, и на его постоянное пребывание в слободе. Алексей приучил его к этому. Но склонность покойного царя к Западу проявлялась в достижении более заманчивых результатов, в развитии промышленности, законодательных реформах и действительном прогрессе, приносившем плоды. Фейерверки и воинственные игры Петра причинили несколько смертей и много увечий. Это был весь видимый результат его забав. Если новый царь в своих играх приближался к Европе, бояре, которые правили вместо него, в серьезных вещах, шли назад. Они управляли отвратительно. Голицын потерпел неудачу в борьбе с татарами. Они разбили стан далеко за пределами страны, в Перекопских степях, и захватили несколько областей Святой Руси. Тревожные известия, просьбы о помощи, извещения о поражениях приходили со всех сторон. Мазепа сообщал о том, что Украине угрожали враги. Досифей, патриарх Константинопольский, передавал тревожные сведения. Французский посол встретился в Андрианополе с крымским ханом и великим визирем и передал первому 10 тысяч дукатов и 70 тысяч визирю за то, чтобы они уступили Франции охрану Святой Земли. Договор был уже отчасти приведен в исполнение. Католические священники отняли у православных монахов святую могилу, часть Голгофы, Вифлеемскую церковь и Святой Грот. Они разрушили иконы, и русское имя стало для султана и его подданных презренным. Вступая на престол, султан не счел нужным известить об этом русских царей. Из Вены пришло известие, что министры императора, посланник польского царя и посланник султана, поддерживали постоянные сношения, о которых Россия ничего не знала. Она была как бы отстранена и рисковала остаться одна лицом к лицу с турками и татарами. И симптомы тревоги и недовольства становились все сильнее, а Петру тем временем начинали надоедать его забавы. Архангельский рейд и воды Белого моря, недоступные в продолжении 7 месяцев из 12, имели очень небольшое значение. Петр пытался найти через Ледовитый океан путь в Китай и Индию, но средств на это огромное предприятие не было никаких. Со стороны Балтийского моря тоже ничего нельзя было сделать. Шведы сидели там крепко и не собирались уходить. Лефорт предлагал другой проект. Во время этого переворота в жизни молодого царя он приобрел на него особенно сильное влияние. За последние несколько лет у него не было соперника. Он открыл собою серию иностранных проходимцев – Остерман, Бирон, Миних, которые целый век распоряжались Россией. 12 человек стояли на страже у его дворца, и самые знатные вельможи страны толпились в его прихожей. Петр относился к нему не как царь к подданному. Он публично наказывал собственноручно своего зятя Абрама Федоровича Лопухина несколькими пощечинами за то, что тот, поссорившись с фаворитом, испортил ему парик. Расставшись с ним, Петр писал ему письма подозрительной нежности и получал равнодушные и бесцеремонные ответы. Вот, например, образчик письма Лефорта к Петру. Все письма Лефорта писаны ломаным русским языком, латинскими буквами. Письмо приведено с сохранением его орфографии. «Господин командор, письмо твое, которое писано 7 марта, достал его с великий радусь. Дай Богу тебе здорово на многие леты и веселить до воли своей. А я, по милость твоя, здесь помаленьку живу не без кручина. А как Бог изволить, увижу твоя милость, с добрым здорово, забуду несчастливые дни, которые я здесь потираю. Товарищ мое Федор Алексеевич хочет меня покидать и у английской земли быть по указе твоя. Как изволись люди наши отпускать страну скоро, я дозидать буду милость твоя. Вести с польской земли, слава Богу, получше. Король в Данцах изволить быть. С Москва постца не бивала. Сия пятница она будет. Чело бью, милость твоя, что вы изволись арапов достать. Прости, надежи мое, дай Бог тебе видать с великий радусь. Твое верный слуга, Лефортен, Ген, Ад. Амстер, 25 марта 1692 года. Пожалуйста, от меня скажи солобит, челобитную, ваша компания, и не забивайте про наше питье, воистине, николи не забиваем. Коль питья здешнее недобро. Вчерась я ужинал у Туртон. Девицы добры, про твое здорово пили великий стакан. Они рады твоя милость видать. В 1695 году Лефорту приходит в голову показать своим землякам и друзьям свое удивительное счастье. Петру уже давно хотелось послать некоторых из своих друзей за границу. Отчего ему не поехать с ними самому и не посмотреть вблизи на те чудеса, о которых Тиммерман и Карштенбранд дали ему лишь туманное понятие. Какая радость, какое развлечение от начинающейся скуки, какое поучительное зрелище и какая прелесть новизны. Но встретилось препятствие. Какую роль будет играть в Европе всероссийский император? Он явится с неизвестным именем, омраченным давнишними и недавними неудачами, ничего не успев совершить, чтобы его поднять. Это заставило Петра оглянуться назад и посмотреть на все, что он сделал, на свои занятия и развлечения, которые поглощали все его время. Он пришел к убеждению, что не сделал ничего. Его осенила мысль. Раньше, чем показаться этим людям Запада, которых он представлял себе такими великими, не нужно ли было бы ему подняться до их уровня? Но как достичь этого? В этом случае работающее воображение молодого царя встретилось с пришедшими в отчаяние боярами, которым он до сих пор предоставлял заботу о правлении. Они сами чувствовали необходимость сделать что-нибудь, чтобы выйти из того неприятного положения, в которое их поставила небрежность и неловкость их политики, предоставленной случайностям минутного вдохновения. Вероятно, под давлением этих различных мотивов была решена первая попытка завоевания Азова. Интуитивный гений будущего полтавского победителя, которому доверили выработанный по этому случаю план, кажется, был тут ни при чем. Впрочем, ему и не надо было очень трудиться. План был начертан заранее, традиционный и классический, в истории отношений России со своими страшными южными соседями. Баторий, знаменитый полководец, указывал его царю Ивану в 1579 году. Древний дохристианский Танаис, Тано в средние века, торговая колония генуэзцев, завоеванная в 1475 году турками, превращенная в крепость Азов в 15 верстах от устья Дона, был с давних пор причиной раздора двух народов, как ключ к устью большой реки с одной стороны и ключ к Черному морю с другой. Впрочем, не там должны были сосредоточиться главные усилия московской армии. Ведя с собой главные силы, бывшие в их распоряжении, всю старую армию государства и ту армию, которая ходила с Голицыным в неудачное предприятие против татар, бояре просто пошли бы по его стопам и вернулись бы с тем же успехом. Азовская попытка была единичным случаем, на котором должна была выработаться инициатива молодого царя. В огромном лагере были довольны присутствием царя и предоставляли ему свободу. Он же не утруждал себя приготовлениями. По его мысли, ясно выраженной в письме, написанном в начале экспедиции, она должна была сделаться продолжением больших маневров, центром которых была крепость Пресбург. Примечание. Текст письма. 16 апреля 1605 года Федору Матвеевичу Апраксину. Минхер гувернер Архангель. О корабле будет писать Франц Циммерман. Яхту прикажи по-прежнему для кораблей вывести. Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть едем. Генералиссимусы оба остаются, а с войском посылают генералов. И с ними 31 тысяча, 60 полкартауб, 110 мортиров, 2000 бомб, и о достальном впредь писать буду. Питер. Федор Матвеевич, многолетно здравствуй и на многие лета, а мы, Юрий Иванович, Василий Иванович, про твое здоровье пьем водку и ренское апачи пиво. Преосвященный митрополит Киевский, Гедеон, благословение присылаю. Преображенского полку капитан Васька Сойманов челом бьет. Смиренный диакон Петр, сержант Преображенского полку, Федька Плещеев, Петрушка Гутман много челом бьют. Петр рассчитывал взять Азов внезапно, но во всяком случае он воздерживался доверять свои потешные полки импровизированным начальникам, которых прежде им назначал во время шуточных сражений на берегах Яузы. Эти сражения его, видимо, убедили в том, что в войсках, принимавших в них участие, он приобрел большую военную силу, способную вступить в настоящую войну. Но, видимо, он сознавал также, что предприятие на этот раз другое, что оно требует других мер. И он дал отпуск пресбургскому и польскому королям, но в то же время верный старым приемам, давно отвергнутым военной наукой Запада, он хотел разделить верховное командование. Его армейский корпус, где фигурировали все полки новой формации, гвардейские полки, полк Лефорта с несколькими отрядами ополченцев, городской и дворцовой милиции, стрельцы и царедворцы, всего 31 тысяча человек, имел трех главнокомандующих – Головина, Гордона и Лефорта. Организованная таким образом экспедиция еще походила на прогулку. Генералы, из которых по крайней мере один, Лефорт, не имел никакого понятия о войне, начинают свое дело морем, а молодой царь, продолжая потешаться, вмешивается во все, давая советы в кривь и в кось, и принимает псевдоним Петра Алексеева и чин капитана, пародируя во главе своего отряда бомбардиров. Он отнял у Рамадановского его ведомство, но сохранил ему титул и пишет ему, собираясь в поход, генералиссимусу, князю Федору Юрьевичу, 19 июня из Нижнего Новгорода. Надпись на обороте. «Поднесть великому государю, генералиссимусу, князю Федору Юрьевичу». Все письмо, кроме первого и последнего слов, «Мин хер кених и Питер», писано рукою Шафирова, также и все прочие письма из обоих азовских походов. 1695 года. «Мин хер кених. Письмо вашего превосходительства, государя моего милостивого, в стольном граде Прешпурге, мая в 14-й день писанное, мне в 18-й день отдано, за которую вашу государскую милость должны до последней капли крови своей пролить, для чего и ныне посланы, и чаем ваши многие и теплые к Богу молитвы, вашим посланием, а нашим трудами и кровью оное совершить. А о здешнем возвещаю, что холопы ваши, генералы Автон Михайлович и Франц Яковлевич, со всеми войски дал Бог здорово, и намерены завтрашнего дня идтить в путь, а мешкали для того, что иные суда в три дни на силу пришли, и из тех многие небрежением глупых кормщиков, которых была большая половина в караване, также и суды, которые делали гости, гораздо худы, иные на силу и пришли, а казну здесь перегрузили в Пауске, а служивых людей по сё число умерло небольшое число, а из того числа иные больные с Москвы приехали. За сим отдаюсь в покров щедрот ваших, из Нижнего всегдашний раб Пресветлейшего, мая в 19-й день вашего величества бомбардир Питер». Конец был таков, какого можно было ожидать. Петр принужден был, подобно Софье и Голицыну, присылать известия о вымышленных победах. В Москве отслужили молебен по поводу взятия двух незначительных фортов, но все знали, что две атаки на самую крепость были бесплодны и причинили много потерь. Было произведено испытание новой армии и ее молодому творцу, и оно было решающим. 7 лет юношеских импровизаций привели к самому жалкому и самому унизительному результату. Вот где начинается история Петра Великого. 3. Петр был не только великим человеком. Он является вместе с тем самым полным, самым понятным и самым многосторонним олицетворением великого народа. Никогда народ не отражался так точно со своими недостатками и своими достоинствами, с высотами и глубинами своего нравственного уровня, со всеми чертами своей физиономии, в одной единственной личности, бывшей его представителем в истории. Те скрытые источники ума и души, которые Петр обнаруживает в эту минуту, то, что он делает, и то, благодаря чему он достигает своего полного развития, Россия будет проявлять изо дня в день, из года в год, на протяжении 2 веков. И она возвеличится так же, как он. Разбитая турками и шведами, захваченная Европой, как прежде Азией, после 20 поражений, 20 мирных договоров, продиктованных ее победителями, она будет раздвигать свои границы за их счет, расчленит Турцию, Швецию и Польшу и будет диктовать свои законы европейскому континенту благодаря своей настойчивости. Упорно преследовать свою цель, недостижимую на первый взгляд, по избранному ею опасному пути, пользуясь иногда неудачными средствами, удваивать, утраивать усилия, учащать удары и терпеливо выжидать часа. В этом весь ее секрет. Все дело в одной ее душе, твердом металле, закаленном веками рабства и искупительного труда. Величие Петра, величие России подготовлено монгольским завоеванием и терпеливым духом московских князей, закаленным на наковальне, о которую разбился молот завоевателя. На другой день после этого неудачного похода московская оппозиция со злорадством вспоминала пророческие слова патриарха Иоакима, его проклятие иностранных солдат и еретических начальников. Но Петр, напротив, еще усиленнее призывал иностранную науку и промышленность, просил инженеров у Австрии и Пруссии, матросов и плотников у Голландии и Англии. Флот Переяславльского озера никуда не годился. Царь решил построить другой в Воронеже, в Донском бассейне, но натолкнулся на затруднения, которые другому могли бы показаться непреодолимыми. Рабочие, набранные за границей, собирались медленно и сплошь и рядом возвращались на родину при виде страны, в которую их вызвали и где им предстояло жить и работать. Местные рабочие только портили, ничего не понимали и также убегали массами от дурного обращения. Леса, из которых привозили строительный материал, выгорали целыми десятинами. Более образованные сотрудники, офицеры, инженеры, врачи, подражали хозяину, превосходя его недостатки. Происходили бесконечные оргии, ссоры, драки. Лефорт, извещенный курьером, принужден был давать отчет о всем, что происходило во вверенной ему отрасли. И он начинает: «Сего числа князь Борис Алексеевич у меня будет кушать, и про ваше здоровье станем пить. А с Москвы мой первый ночлег, будет в Дубровицах, и там мы вашу милость не забудем. Что я, что у вашей милости пива доброго нет на Воронеже. Я к милости твоей привезу с собою и мушкатель вейн, и пиво доброго». На письме приписка по-голландски: «Господин капитан, все добрые друзья и подруги приветствуют тебя покорнейше. Остаюсь слуга твой навсегда, Лефорт». Адрес на обороте: «Денхер, капитан Петрус, Воронеж». Работы были начаты осенью 1696 года. На следующий год, 3 мая, на воду было спущено 23 галеры и 4 брандера, которые тотчас же были отправлены к Азовскому морю. Во главе этой флотилии, на галере «Принципиум», построенный почти целиком им самим, находился капитан Петр Алексеев. На борте других судов за ним следовали адмирал Лефорт, вице-адмирал Лима, венецианец, и контр-адмирал Валтазар де Лазиер, француз. На этот раз русский флот создан был не на шутку. Нельзя сказать, чтобы он покрыл себя славой, так же как сухопутное войско под командой боярина Шейна, вместе с которым он должен был совершить новую попытку взятия Азова. Потешные полки слишком привыкли потешаться. Стрельцы годились только на осаду дворцов. Пушечные выстрелы приводили их в смятение. Под стенами неприступной крепости Петр решал уже их участь. Вид и приемы всего этого лагеря до прибытия настоящих мастеров своего дела напоминали осаду Трои. Генералы теряли головы. Гордон, самый ловкий из них, тщетно попытавшись пробить брешь, собрал всех офицеров и солдат на военный совет. Один из стрельцов предлагал насыпать холм выше стен крепости и затем засыпать ее оттуда. Владимир Великий прибегал будто бы к этому способу при взятии Херсона. Стратегия Владимира Великого принята была с энтузиазмом, но она лишь слегка напугала турок и вызвала улыбку сожаления на лицах немецких инженеров, приехавших наконец. Петр был очарователен в своем увлечении, своей веселости и юношеской дерзости. Он писал своей сестре Наталье, обеспокоенной опасностями, которым он подвергал себя. «По письму твоему я к ядрам и пулькам близко не хожу, а они ко мне ходят. Прикажи им, чтоб не ходили. Однако, хотя и ходят, только по ся поры вежливо. Турки на помощь пришли, да к нам не идут. И чаю, что желают нас к себе». Но стойкий в своих решениях, Петр все так же был подвержен унынию, так же легко выходил из равновесия. 20 мая, отправившись на рекогносцировку с целью помешать турецким судам подвозить съестные припасы к крепости, Петр при виде их многочисленности быстро отступил со своими галерами. На другой день в 10 часов утра он явился к Гордону мрачный, унылый, ожидающий всяких неудач. Но в 3 часа возвратился сияющий, не получив никаких распоряжений, повинуясь только своей храбрости. Казаки на своих чайках, легких челноках, сделанных из кожи, летающих по воде, как птицы, имя которых они носили, атаковали накануне вечером большие корабли султана и обратили их в бегство, причинив им большие потери. Это был для артиллерии Гордона удобный случай отличиться. Не попав ни одним ядром в неприятеля, она выпалила огромное количество пороха на воздух в честь победы. Вообще, палили при всяком удобном и неудобном случае. Будь то прибытие нового отряда, взятие редута или неприятельской шлюпки. Усилие на этот раз было так велико, желание победить так сильно, что при помощи казаков и немецких инженеров предприятие было наконец приведено к вожделенному концу. 16 июля батареи, воздвигнутые наконец артиллеристами иностранными, открыли губительный огонь. 17-го смелая помощь запорожцев, днепровских казаков, действовавших на суше и на море с одинаковой храбростью, передала в их руки часть крепостных сооружений. А 18-го Петр писал Рамадановскому: «Государю генералиссимусу князю Федору Юрьевичу 20 июля 1896 года. Мин хер кених. Известно вам, государь, буде, что благословил Господь Бог оружие ваше государское. Понеже вчерашнего дня молитвою и счастьем вашим государским азовцы, видя конечную тесноту, сдались. А каким поведением и что чего взято, буду писать в будущем письме. Изменника Якушку отдали живо с галеры Принципиум июля 20 дня». Молодому царю после этой победы не стыдно было показаться своим западным соседям. Он горьким опытом убедился, что должен многому поучиться у них. Его ум расширился и просветился новым светом. Замышляя обширный план морской политики, он видел, что широкое участие придется уделить в нем иностранцам. Собираясь соединить Дон и Волгу целой системой каналов, он больше не решался действовать по-прежнему наобум. Недостаточно привести строителей из Венеции, Голландии, Дании и Швеции. Недостаточно послать своих офицеров за границу. 28 в Италию и 22 в Голландию и Англию. Надо самому поехать с ними. Самому серьезно поучиться и поработать в поте лица. В этой жажде знаний и в этом усердии было еще немало ребячества. Будущему ученику саардамских плотников суждено проявить еще немало чисто детских черт. Но цель была намечена, размах сделан. Большим путешествием по Европе начнется одна из самых удивительных карьер в истории.